Метценгерштейн, чумой твоею был я при жизни. Умирая, буду твоей смертью. Мартин Лютер. Ужас и рок правили миром во все века. К чему же называть эпоху, к которой относится мой рассказ? Ограничусь замечанием, что в то время в Венгрии многие тайно верили в переселение душ. О самом этом учении, о его лживости или истинности я говорить не стану. Но считаю, что недоверчивость наша, как и наше несчастье, по словам Лабрюйера, происходит от того, что человек разучился оставаться наедине с собой. Однако венгры в своих суевериях порой доходили до абсурда, а их убеждения весьма расходились с тем, чему учат восточные мудрецы. К примеру, венгры считали, что душа, я цитирую слова одного остроумного парижанина, лишь однажды пребывает в достойном воплощении. Все остальные – лошадь, собака и даже человек – только его отдаленное подобие. Семьи Берлифинцингеров и Метценгерштейнов враждовали из века в век. Никогда еще два столь прославленных рода не питали друг другу такой смертельной вражды. Истоки этой вражды, похоже, таились в странных словах древнего пророчества. «Низко падет, носящий высокое имя, когда словно всадник над лошадью восторжествует смертность Метценгерштейнов над бессмертием Берлифицингов». Конечно, сами по себе эти слова ничего не значили, но ведь и более вздорные причины порой приводили к столь же ужасным последствиям. К тому же земельные владения этих семей граничили друг с другом, что порождало раздоры. Соседи редко бывают друзьями, а обитатели замка Берлифицинг со своих высоких стен могли заглянуть прямо в окна дворца Метценгерштейн. И царское великолепие, открывавшееся их взором, весьма уязвляло менее родовитых и не столь богатых берлифинцингов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что невнятные слова пророчества разожгли жесточайшую вражду между двумя родами, погрязшими в распрях, порожденных давним соперничеством. Казалось, древнее пророчество предвещало, если только оно вообще что-нибудь предвещало, окончательное торжество более могущественного дома, что вызывало лютую злобу у представителей дома более слабого и менее влиятельного. Вильгельм, граф Берлифицинг, ко времени нашего рассказа уже превратился в дряхлого, слабоумного старика. Казалось, только две страсти удерживали его на краю могилы: непримиримая ненависть к семье соперника и столь сильная любовь к лошадям и охоте, что ни преклонный возраст, ни телесная немощь, ни расстройство ума, ни дня не могли удержать его от опасных поездок в поле. Фридрих, барон Метценгерштейн, напротив, был еще очень юн. Его отец, министр Г., умер в молодых летах, и мать, леди Мария, вскоре последовала за своим мужем. Фридриху в ту пору только исполнилось 18. В городской суете 18 лет пролетают как один миг, но в сельской глуши, да еще в таких великолепных местах среди полей и лесов, окружавших старое родовое поместье, маятник времени качается не так быстро. В силу особых обстоятельств молодой барон тотчас после кончины своего родителя вступил во владение его обширными имениями. Таким огромным состоянием не владел еще ни один венгерский магнат. Замком его не было числа, но самым большим и великолепным из них был дворец Метценгерштейн. Даже сам барон не знал в точности, сколь велики земли, относящиеся к этому поместью, где окружность одного только главного парка составляла 50 миль. Зная характер молодого наследника, нетрудно было догадаться, как он распорядится своим колоссальным состоянием. Действительно, не прошло и трех дней, как подвиги Фридриха уже превзошли ожидания его самых восторженных поклонников. Бесстыдный разврат, гнусное вероломство и неслыханная жестокость родовитого юнца быстро убедили его дрожащих вассалов, что ни рабская угодливость, ни мольбы о милосердии не в силах спасти их от когтей маленького Калигулы. Когда на четвертый день вечером загорелись конюшни замка Берльфицинг, вся округа единодушно прибавила поджог гнусному списку злодеяний барона. Сам юный вельможа во время пожара сидел в обширной мрачной зале в верхнем этаже дворца Метцингерштейн, погруженный в глубокое раздумье. Великолепные, хоть и поблекшие гобелены на стенах, являли его взором бесконечную вереницу смутных величавых образов его знаменитых предков. Вот прелаты и кардиналы в горностаевых мантиях, сидя подле властителя сюзеренов, налагают вето на желание кого-то из земных королей или именем папы отлучают мятежного от святой церкви. Вот сумрачные могучие рыцари рода Метцингерштейн попирают копытами боевых коней вражеские трупы. Грозные лица воинов способны до полусмерти напугать самого отчаянного храбреца. А вот грациозные дамы былых времен плывут, словно лебеди, в призрачном танце. Но пока барон прислушивался, или делал вид, что прислушивается, к нарастающему шуму в конюшнях Берльфицинга, а может, задумывал новую, еще более гнусную проделку, взор его случайно упал на гобелен, где был выткан громадный конь небывалой масти, принадлежавший какому-то сарацину, одному из предков его соперника. Конь был изображен на переднем плане. Он стоял неподвижно, как статуя, а рядом выбитый из седла всадник погибал от копья Метцингерштейна. Дьявольская усмешка промелькнула на губах Фридриха, пока он рассматривал изображение на гобелене. Он пожирал полотно глазами, не в силах отвести взгляд. Внезапно какое-то смутное беспокойство, будто ледяным саваном, окутало душу молодого повесы. Он точно грезил наяву, завороженный мрачным видением. Чем дольше барон смотрел, тем сильнее сковывали его чары. Казалось, ему уже никогда не оторвать глаз от колдовского гобелена. Но шум снаружи все нарастал. Юный Метцингерштейн отчаянным усилием отвел взгляд от полотна, чтобы посмотреть на багровое зарево пожара. Однако уже в следующий миг Фридрих вновь обернулся к гобелену и к своему крайнему изумлению и ужасу обнаружил, что голова гигантского коня изменила свое положение. Шея животного, до того скорбно склоненная над поверженным господином, теперь вытянулась вперед, и глаза, прежде почти незаметные, налились кровью и по-человечески осмысленно возрились прямо в лицо барону. Губы рассвирепевшего коня раздвинулись, обнаружив ряд оскаленных зубов. Молодой магнат в страхе попятился к двери. Едва он распахнул ее, как сноп багрового света ворвался в комнату, тень Фридриха упала на гобелен, и барон содрогнулся, видя, как точно она совпала с изображением беспощадного убийцы, торжествующего над телом сарацина Берльфицинга. Чтобы рассеять наваждение, Фридрих поспешил выйти на воздух. У главных ворот дворца он повстречал трех конюхов. С большим трудом и опасностью для жизни они удерживали поводья бешено рвавшегося на волю гигантского огненно-рыжего коня. «Чей это конь? Куда вы его ведете?» — гневно спросил юноша, тотчас заметив, что это разъяренное животное — двойник фантастического коня на гобелене. «Это ваша собственность, господин», — отвечал один из конюхов. «По крайней мере, никто не признал его своим. Мы поймали его, когда он мчался весь в пене от горящих конюшен замка Берльфицинг. Мы подумали, что жеребец принадлежит старому графу, и отвели его в замок. Но слуги графа поклялись, что у них никогда не было такого коня. Это очень странно, ведь, судя по ожогам на его боках, он вырвался прямо из огня. И на лбу у него клеймо, буквы «В», «Ф», «Б», — заметил другой конюх. Я думал, что они означают «Вильгельм фон Берльфицинг», Но все в замке утверждают, что впервые видят этого жеребца. «В высшей степени удивительно», — задумчиво произнес молодой барон. «Воистину это замечательный, великолепный жеребец, хотя не погрешит против истины тот, кто назовет его норовистым. Пусть он будет моим», — прибавил юный магнат, помолчав. «Быть может, только такой наездник, как Фридрих Метцингерштейн, сумеет справиться с дьяволом из конюшен Берлифицинга». «Вы ошибаетесь, господин. Этот конь не из графских конюшен», — возразил слуга. «Если бы он принадлежал старику, мы бы не осмелились привести его в вашей светлости». «Действительно», — проворчал барон. В эту самую минуту из замка выбежал растрепанный паж. Он шепотом сообщил хозяину, что в верхнем зале на одном из гобеленов исчез рисунок, после чего поведал подробности странного происшествия.